Глава 25. Наступило утро, обычное и серое, но все же оно отличалось от тех, которые открывали каждый день, потому что это было утро не просто нового дня, а новой жизни. Алексей смотрел на спящую рядом Веру и боялся даже дышать. Ощущение праздника не оставляло его. Хотелось что-то сделать или сказать, а еще лучше громко запеть, но приходилось лежать без движения. Очень хотелось обнять и поцеловать девушку, но она спала крепко. Тогда Волошин осторожно выбрался из постели, оделся и спустился на первый этаж. Теперь он точно знал, что необходимо сделать — слетать в магазин и принести в дом шампанского. Не обязательно много, пусть одну бутылку. Она с хлопком откроется, пробка выстрелит в потолок, ударит струя пены. Если останется половина, уже хорошо. Два бокала на двоих, а еще лучше — один глоток на двоих. Уже счастье. Он не стал брать машину, чтобы не разбудить Веру шумом открываемой гаражной двери, работой двигателя. Пройтись по свежему воздуху, глотая запахи приближающейся весны. Что может быть лучше? Особенно, когда такое прекрасное настроение. Испортить его просто невозможно. Алексей уже дошел почти до поворота. Оставалось сделать лишь несколько шагов, когда вдруг ему навстречу опять вышла та самая девчонка. Увидев Волошина, ускорила шаг, почти побежала ему навстречу, словно искала именно его. «Здравствуйте», — произнесла она тихо. «Как тесен мир», — притворно удивился Алексей. «Куда ни пойду, всюду тебя встречаю». Девчонка шмыгнула носом, но ответила достаточно смело. «Второй раз всего за два дня». «Надеюсь, третьей встречи не будет?» Волошин хотел ее обойти, но она хоть и отступила в сторону, но все равно мешала. Изобразила какую-то тревогу на лице. «Я хотела...» «Деньги отдать?» «Не надо, я достаточно богат, чтобы обойтись без них. Купи лучше бабушке лекарства». «Нет, я не сказала вам вчера, что когда я убирала в доме, то нашла...» «Послушай, красавица», — разозлился Алексей. «Кстати, как тебя зовут?» «Люба», — ответила девчонка. «Любаша, милая, меня абсолютно не интересует, что ты нашла у себя в доме. Я очень занят. Если у тебя имеются какие-то вопросы, то, пожалуйста, в другое время. Мой дом вон там». Он махнул рукой в сторону, откуда пришел. «С красной черепичной крышей. Найдешь, если захочешь. А пока извини». Он обогнул бледную Любу и побежал к магазину. Там, куда он показал рукой, все дома были с красными черепичными крышами. Но ведь не нужна ему эта девчонка, только время отнимает. И все-таки какой-то неприятный осадок остался. Надо было, конечно, помягче говорить с девочкой. Может быть, даже выслушать. Вдруг она сказала бы что-нибудь новое про Эмму. Хотя вряд ли она обнаружила у себя под кроватью притаившуюся там худую блондинку. Да и Эмма уже в прошлом, лучше не вспоминать о ней. Несчастный Ванечка вздыхал. «Ах, какая утонченная натура!» «Она не утонченная, а просто тощая». «Тьфу ты, гадость!» — вслух произнес Волошин, чтобы сбросить с себя наваждение. Он стоял в магазине возле полки с сырами и держал головку Грюйера. «Зря вы так!» — обиделась продавщица. «Очень хороший сыр, несмотря на то, что дорогой. Из Швеции». «Из Швейцарии», — поправил ее Алексей. «Да какая разница?» — махнула рукой женщина. «Мне, чтобы купить этот кусок, неделю вкалывать надо. А в кафе точно такой же мыши за полдня умяли». «Да что вы говорите?» — удивилась какая-то бабка. «За полдня мышки сгрызли 1000 рублей?» «Ага», — скривилась рассказчица. «Если бы 1000. Только там мышек и крысок отродясь не было. Это заведующая производством, крыса старая, в акте так написала. Ущерб от грызунов. Сама сыр и съела. Она все иностранное в рот тащит. Однажды даже французского уксуса выпила. Говорит, слаще нашего шампанского». Волошин чуть было не забыл, зачем пришел сюда. Взял бутылку Брюта, сыр Грюер, Потом вспомнил, что настоящие вегетарианцы сыр не едят, даже швейцарский. Но возвращать не стал. Купил оливок и банку каких-то водорослей. Когда вышел из магазина, покрутил головой. Но наивной Любы нигде не было. А он уж был готов извиниться и даже выслушать ее. Недолго, конечно. Ведь дома ждет Вера. Он спешил, бежал по скользкой дорожке, но все же поглядывал по сторонам, надеясь увидеть девочку. «Наверное, я более жесток с ней», — подумал Волошин. Подумал и остановился. «А чем я лучше ее? Тем, что богаче? Не страдаю от недостатка средств? У меня сейчас больше денег, чем эта девочка заработает за всю жизнь. Откуда моя гордыня? И перед кем? Перед ребенком, который лучше и чище меня?» Мать запихнула ее в детский дом, чтобы не мешала ее новой жизни. И каково Любе в приюте, где другие дети вряд ли хорошо относились к ней, потому что у нее живая мать, а у них нет даже памяти о родителях. Теперь матери нет, отчима тоже. Только злобная старуха, помыкающая ею. Золушке, пожалуй, было легче, потому что у Золушки был свой дом, отец, принц, в конце концов. А у Любы никого. Только старуха, вечно недовольная, орущая и неравнодушная к спиртному. И все же, когда бабка попала в больницу, эта девочка готова была пойти на панель, чтобы заработать денег на ее лечение. «Надо помочь ей», — подумал Алексей. «Завтра же. Нет, сегодня пойду к ней и спрошу, чем». Он повернулся и решил пойти к Любе прямо сейчас. Он так бы и сделал, но его ждала Вера. Задержись он, та стала бы волноваться. «Не буду даже спрашивать, приду и помогу», — решил Волошин. И, поправив стоящую в кармане бутылку французского шампанского, поспешил домой. Вера и в самом деле ждала его, смотрела в окно, увидев Алексея, помахала рукой, улыбаясь. Стол был накрыт, не пропало ни капли шампанского, и день оказался коротким и, на удивление, тесным. Он был переполнен радостью и потому не мог вместить ее всю. Потому они и не успели поговорить о ближайшем будущем, а не из-за того, что не хотели или боялись. Может быть, каждый из них задумывался о завтрашнем дне, но говорил о вещах более приятных, о том, что будет через месяц или через год или через 20 лет. И от слов этих становилось весело и хорошо на душе. Даже потом, когда спустились в кабинет, решили включить компьютер просто так, чтобы лишний раз посмеяться над своими прежними страхами. Вера опустилась в рабочее кресло, Алексей сел рядом. На мониторе ни посланий, ни угроз, никаких иных сообщений, весь мир будто вымер, и они остались одни на всем белом свете. «Я не знала, что может быть так хорошо только от того, что живешь», — сказала Вера. «Что ты не одна, что есть близкий человек». Она помолчала и осмелела уже окончательно. «Человек, которого любишь». «Я счастлив», — объявил Волошин. Но он сказал это, видимо, настолько просто, что Вера взглянула на него внимательно. «Не веришь?» — спросил он, думая, как бы доказать свою искренность. И понял, как глупо это прозвучало. Не только влюбленные часто говорят глупости, но только дураки потом настаивают на том, что это правда. Впрочем, и влюбленные теряют рассудок. Часто это происходит от того, что многие, полюбив кого-либо, считают, жизнь начинается сначала, а потому впадают в детство. Впрочем, такая любовь быстро проходит. Два обожающих друг друга человека начинают ссориться из-за игрушки. Волошин обнял Веру и поцеловал, и она, не отстраняясь от него, произнесла негромко: «Я уже говорила тебе, что собиралась однажды замуж. Но тогда все было иначе». Вера вскинула руку, останавливая попытку Волошина перевести разговор на другую тему. «Я должна рассказать не только для того, чтобы ты знал правду. Мне и самой хочется выговориться и, может быть, оправдаться». Она говорила тихо, но Алексей всем видом показывал, что не очень-то расположен слушать подобные признания. Но было и ладно. Мало ли что случается в жизни взрослых людей. 2 года назад я познакомилась через интернет с одним молодым человеком. Старше меня на 8 лет. Но при чем здесь возраст? Мы просто связывались с ним каждый вечер и болтали. Он был программист, очень классный. Мне такой никогда не стать. Я многому у него научилась. Очень скоро мы обменялись фотографиями. Я ему понравилась. Он мне тоже. Однажды он приехал в Петербург. Пробыл недолго, 3 дня всего. Дома его ждала работа. Он разрабатывал новые игровые программы. В свое время, когда появились первые компьютерные игры, созданные как настоящие игровые фильмы, мой знакомый приложил к ним руку. Но теперь он работал над своей собственной идеей, которую держал в тайне от всех, а мне рассказал. Идея заключалась в том, что в этой игре все должно происходить как в жизни, точнее, как в голливудских боевиках. Любой участник, подписавшись на участие, переводил на счет деньги, свою фотографию, а потом попадал в виртуальный мир. Не сам, конечно, а его изображение. Волошин напрягся. Он уже начинал догадываться. Участник попадал в компьютерную игру, но с графикой, достойной хорошего игрового фильма. Любой участник мог вызвать на поединок любого другого или сразу нескольких противников. Игроки должны гоняться друг за другом по всему свету. На автомобилях, катерах, вертолетах, танках. Они должны преследовать врагов и скрываться от них. Могли зайти в любой магазин мира и выбрать себе новую одежду, купить оружие официально или по дешевке у виртуальных уличных торговцев. Могли даже сделать пластическую операцию, чтобы изменить внешность. За это все надо было платить реальными, а не виртуальными деньгами. Но суммы, конечно, копеечные, доллар или 5. Танк или вертолет стоили, конечно, подороже, но не намного. На подготовку программы уходили все средства моего нового знакомого. Ведь надо было снимать натуру или выдергивать куски из фильмов. Надо было сделать компьютерную анимацию совершенной, чтобы заставить персонажей двигаться по-человечески, как это делают живые актеры. На все это ушло немало времени и последние деньги моего знакомого. Тогда же в Петербурге он сказал мне, что нашел богатого спонсора, который готов выделить любые средства для завершения работы, за что просит половину будущей прибыли. А доход мог быть колоссальным. Прощаясь, приятель сделал мне вдруг предложение, и я также неожиданно согласилась. Хотя до этого мы даже не говорили о любви. Он жил в отеле. Мы ходили в музеи. Я приглашала его к себе. Потом он уезжал в свою гостиницу. Он был действительно симпатичным и приятным человеком. Когда сделал мне предложение, я почему-то согласилась, не задумавшись. Только после этого растерялась. Когда мой теперь уже жених уехал, я подумала, что так и должно быть. Он мне приятен. Может быть, и даже наверняка я полюблю его. Вера замолчала и посмотрела на Алексея, проверяя его реакцию. Волошин молчал, он ждал. «Вскоре от него пришло сообщение», — продолжила Вера. «Контракт подписан. Аванс он получит очень скоро. Потом 2-3 месяца напряженного труда, и можно отдыхать всю жизнь». Работал он действительно очень много, даже несмотря на то, что у него теперь появились помощники, серьезные профессионалы из какой-то английской фирмы. И все равно каждый вечер мы с ним разговаривали по телефону. Наконец, 3 месяца прошли, я отправилась к нему. Мой жених собирался сдать свою работу, а потом мы должны были пожениться. Уже арендовали небольшой коттедж для совместного проживания. На время, разумеется, не очень продолжительное, потому что мы планировали перебраться на собственную виллу на Гавайях. Остров он уже подобрал, Молокаи. Осталось лишь слетать туда и выбрать домик. Все здорово. Мой будущий муж помчался в Германию сдавать работу и получить деньги, которые компенсировали бы его собственные затраты на первоначальном этапе. Он позвонил мне из Оберхофа. Внутри Волошина все похолодело. Догадка мелькнула в сознании и притаилась. Алексей не хотел верить в совпадение. «Кто ты?» Девушка вздохнула. «Я Вера. И я люблю тебя». В этот момент каркнула за окном ворона. Тихо скрипнула дверь. Кто-то вошел в дом. Алексей не обращал ни на что внимания. «Кто ты?» — повторил он. Ответил ему другой голос, тот, который они не ждали и не думали когда-либо услышать. Знакомый голос спросил у притихшего дома. «А почему никто меня не встречает?» — сказала Эмма. «Я, видите ли, мчусь на всех парах из города, а эти лежебоки и в ус не дуют». Волошин даже не удивился. У него не было времени удивляться. Эмма обрушилась на его голову внезапно. Сейчас идет такой важный разговор, последствия которого он не мог себе даже представить. Все может рухнуть. Вера оказалась... Но Волошин еще не знал, кем. Он только спросил. А тут как раз материализовалась возлюбленная несчастного Вани. Стоит на пороге в длинной шубе из чернобурки и улыбается. Держит в руке бутылку шампанского и внимательно смотрит на Алексея холодными глазами. «Я замерзла», — произнесла Эмма. «Встречайте меня». «Почему камин не горит? Где, кстати, Ванечка? Почему он меня не встречает?» Она посмотрела в глубину дома и крикнула. «Ванечка, где ты, мой дорогой?» Эмма снова улыбнулась молчанию, встретившему ее, и поставила бутылку на столик в прихожей. Алексей помог ей снять шубу. «Проходи», — сказал он, и показал рукой на дверь в гостиную. Но Эмма подхватила бутылку за горлышко и направилась к кабинету. Волошин поспешил опередить ее, чтобы предупредить Веру. Уже подошел к дверному проему, что-то обрушилось на него. В тысячную долю секунды приблизился пол, тьма упала на глаза. Где-то далеко-далеко, за вчерашним утром, тихо вскрикнула Вера.